Глава восьмая. Я снова увидел Себастьяна спустя 2 года после смерти моей матери. Почтовая открытка с видом — вот и все, что я за это время от него получил, если не считать настойчиво поступавших чеков. Унылым серым днем в ноябре или декабре 1924 года я шел по Елисейским полям в сторону площади Звезды, и когда вдруг сквозь витрину хорошо известного кафе увидел Себастьяна, первым моим побуждением, помню, было идти своей дорогой, настолько я был задет мыслью, что, приехав в Париж, он со мной не связался, однако я передумал и вошел. Я увидел отблеск темных волос Себастьяна и склоненное лицо девушки в очках, сидящей напротив него за столиком. Когда я подходил, она как раз закончила читать какое-то письмо и, снимая очки в роговой оправе, с легкой улыбкой протянула его обратно. «Недурно?» — спросил Себастьян, и в этот момент я положил руку на его худощавое плечо. «О, привет, В!» — промолвил он, поднимая взгляд. «Это мой брат, мисс Бишоп. Садись, располагайся». Красота ее была неброской. Капельку веснушчатая белая кожа, слегка впалые щеки, серо-голубые близорукие глаза и тонкий рот. На ней был серый строгий костюм от портного с синим шарфиком и маленькая треугольная шляпка. Кажется, у нее была короткая стрижка. «Как раз собирался тебе звонить», — сказал Себастьян. «Не совсем, боюсь, правдиво. Видишь ли, я тут всего на день. Завтра мне надо быть в Лондоне. Что тебе заказать?» Они пили кофе. Клэр Бишоп, хлопая ресницами, порылась в сумочке, нашла носовой платок и приложила сперва к одной розовой ноздре, потом к другой. «Насморк все сильнее», — сказала она и защелкнула сумочку. «О, превосходно!» — ответил Себастьян на мой традиционный вопрос. «Между прочим, только что закончил роман, выбрал себе издателя, и, судя по его ободрительному письму, он роман одобряет. Кажется, ему даже нравится название. Дрозд дает сдачи, но вот Клэр против». Примечание. «Дрозд дает сдачи». В этом названии содержится понятная любому англичанину отсылка к детскому стишку «Кто убил дрозда?» «Who killed cock robin?» входящему в сборник стихи матушки Гусыни. Если убитого дрозда в стишке закапывают в землю, то убитый герой в романе Себастьяна Найта неожиданно восстает из мертвых, предсказывая тем самым судьбу своего автора. Конец примечаний. «Считаю, что звучит по-дурацки», — сказала Клэр. «К тому же птица не может давать сдачи». «Тут намек на детский стишок, который все знают», — пояснил для меня Себастьян. «Дурацкий намек», — сказала Клэр. Первое название было куда лучше. «Не знаю, грань, граненая призма», — пробормотал Себастьян. «Не совсем то, чего бы хотелось. Жаль, что дрозд никому не нравится». «Заглавие», — сказала Клэр, — «должно задавать тон книги, а не рассказывать сюжет». Это был первый и последний случай, когда Себастьян обсуждал в моем присутствии литературные дела. Редко видел я его и в столь беспечном настроении. Вид у него был свежий и ухоженный, бледное, тщательно лепкое лицо с легкими тенями на щеках. Он был из породы тех несчастных, кто обречен бриться дважды в день, если вечером предстоит куда-то идти. Не обнаруживала и следа того тускло-нездорового оттенка, так часто ему присущего. Крупноватые, чуть заостренные уши горели, верный признак радостного оживления. Я же был чопорен и косноязычен. Напрасно я к ним полез. «Не пойти ли нам куда-нибудь, скажем, в кинематограф?» — спросил Себастьян, погружая два пальца в карман пиджака. «Как ты хочешь», — отозвалась Клэр. «Гарсон!» — позвал Себастьян. Я и раньше замечал, что он старается произносить французские слова на манер природного британца. Какое-то время мы искали под столом и бархатными сиденьями одну из перчаток Клэр. Слабый запах ее духов показался мне приятным. Наконец я обнаружил беглянку, серую замшевую на белой подкладке с бахромчатыми отворотами. Пока нас выпихивали вращающиеся двери, Клэр не спеша ее натянула. Скорее высокая, с очень прямой спиной и изящными лодыжками, в туфлях без каблуков. «Знаете, что сказал я? Боюсь, что в кино я с вами пойти не могу. Страшно жаль, но у меня дела. Может быть, когда точно ты уезжаешь?» «Сегодня же вечером», — отвечал Себастьян. «Но скоро опять приеду. Глупо было не предупредить тебя заранее. Давай мы хоть немного тебя проводим». «Вы хорошо знаете Париж?» — обратился я к Клэр. «Моя покупка», — сказала она, останавливаясь. «А? Ничего, я схожу», — сказал Себастьян и пошел обратно в кафе. Оставшись вдвоем, мы пошли дальше по широкому тротуару, только очень медленно. Я неловко повторил свой вопрос. «Да, сносно», — отвечала она. «Я тут прогощу друзей до Рождества». «Себастьян замечательно выглядит», — сказал я. «По-моему, тоже». Клэр обернулась, потом быстро взглянула на меня из-под ресниц. А когда я с ним познакомилась, вид у него был конченый. Вероятно, я спросил, и когда это было, потому что припоминаю такой ответ. Этой весной, на каком-то отвратном приеме в Лондоне. Правда, вид у него на приемах всегда конченый. «Вот твои бон-бон», — произнес позади голос Себастьяна. Сноска. Бон-бон — это французские конфеты. Конец сноски. «Я сказал им, что иду к метро, и мы стали огибать площадь Звезды по часовой стрелке. Едва мы начали переходить авеню Клебер, какой-то велосипедист едва не сбил Клэр». «Глупышка», — сказал Себастьян, хватая ее за локоть. «Слишком уж много голубей», — сказала она, когда мы преодолели мостовую. «Да», — отозвался Себастьян, — «и этот запах». «А чем они пахнут?» «У меня заложен нос», — спросила она, втягивая воздух и вглядываясь в густую толпу толстых птиц, важно разгуливающих у нас под ногами. «Ирисами и резиной», — сказал Себастьян. Рык грузовика, пытавшегося разъехаться с мебельным фургоном, вспугнул птиц. Они взметнулись, замельтешили в небе и стали рассаживаться в перламутрово-серых и черных рельефах триумфальной арки. А когда иные суетливо срывались опять, казалось, что куски резного фриза вдруг превращаются в хлопья трепещущей жизни. Несколько лет спустя в третьей из книг Себастьяна я обнаружил эту зарисовку «Камня, переходящего в крыло». Мы пересекли остающиеся авеню и подошли к белым перилам станции метро. Тут мы и расстались вполне жизнерадостно. Помню удаляющийся дождевик Себастьяна, серо-голубую фигуру Клэр. Она взяла его под руку и переступила, чтобы попасть в ногу с его шагом в развалку. И вот теперь я узнал от мисс Прэтт немало такого, что вызвало у меня желание узнать еще больше. Обратилась она ко мне, чтобы выяснить, не нашлось ли в вещах Себастьяна писем от Клэр Бишоп. Она напирала на то, что делает это не по просьбе Клэр, более того, что Клэр не знает о нашем разговоре, поскольку уже 3 или 4 года замужем и слишком большая гордячка, чтобы говорить о прошлом. Мисс Прэтт видела с ней примерно неделю спустя после того, как газеты написали о смерти Себастьяна, но хотя они и старые подруги, то есть каждая знала о другой больше, чем та подозревала, Клэр разговора не поддержала. «Надеюсь, «Он не был совсем уж несчастен», — сказала она спокойно и добавила. «Как узнать, берег ли он мои письма?» То, как она произнесла, как сузила глаза, быстрый вздох перед тем, как заговорить о другом, все это убедило подругу, что для Клэр было бы большим облегчением узнать, что письма уничтожены. Я спросил у мисс Прэтт, не связаться ли мне с Клэр, и можно ли уговорить ее что-нибудь рассказать о Себастьяне. Мисс Прэтт ответила, что, зная Клэр, она не рискнула бы даже передать мою просьбу. «Безнадежно», — сказала она. На миг чуть было я не поддался низкому соблазну намекнуть, что письма у меня, и я отдам их, если она не откажется поговорить со мной. Я страстно хотел встретиться с Клэр, просто увидеть, как тень имени, которое я назову, пробежит по ее лицу. Но нет, я не могу шантажировать прошлое Себастьяна, об этом не может быть и речи. «Письма уничтожены», — сказал я и повторил свою просьбу. Я снова и снова говорил, что попытка не пытка, ведь, передавая наш разговор, она могла внушить Клэр, что визит будет очень коротким, очень невинным. «А, собственно, что бы вы хотели услышать?» — спросила мисс Прэтт. «Я ведь тоже многое могу рассказать». Она довольно долго говорила о Клэр и Себастьяне. Получалось это у нее неплохо, хотя, описывая прошлое, она, как многие женщины, склонялась к некоторой назидательности. «Вы хотите сказать, — перебил я мисс Прэтт в каком-то месте ее рассказа, — что никто так и не узнал даже имени этой женщины? Никто, — сказала мисс Прэтт. «Так как же мне ее найти? — воскликнул я. «Вы ее и не найдете». «Как давно, вы говорите, это началось?» Перебил я ее вновь, когда она упомянула о болезни Себастьяна. «Видите ли, — сказала она, — точно сказать не могу. Приступ, который я видела сама, был не первый. Помню, мы вышли из ресторана, было очень холодно, он не мог найти таксомотора, нервничал и злился, и уже кинулся к авто, притормозившему чуть поодаль, как вдруг остановился и сказал, что ему нехорошо. Помню, он вытряс из коробочки какую-то облатку и размял в своем белом шелковом кашне, которое прижал к лицу. Было это в 1927 или 1928 году. Я задал еще несколько вопросов. Она столь же добросовестно на все ответила и продолжала свой печальный рассказ. После ее ухода я все записал, но слова были мертвы. Мертвы! Я просто обязан увидеть Клэр. Чтобы прошлое ожило, мне нужен был, да и просто необходим, сущий пустяк, один взгляд, одно слово, хотя бы звук ее голоса. Я не понимал, в чем тут причина, так же, как никогда не смог себе объяснить, отчего в тот незабываемый день. Несколько недель назад я был так уверен, что если застану умирающего живым и в сознании, то услышу нечто такое, что не говорилось еще ни одному человеку. И вот как-то в понедельник я отправился с визитом. Прислуга провела меня в небольшую комнату. Хозяйка была дома, так, по крайней мере, сообщила мне эта румяная и несколько неотесанная особа. Себастьян где-то упоминает, что, описывая служанок, английские романисты никогда не отходят от устоявшихся правил. С другой стороны, я знал от мисс Прэтт, что господин Бишоп по будням трудится в Сити. Странно, она вышла за человека по фамилии, как и она, Бишоп. О, никакого родства, чистая случайность. Может ли она меня не принять? Сравнительное благополучие, сказал бы я, но не более. Во втором этаже, скорее всего, Г-образная гостиная, над ней две спальни, вся улица состояла из точно таких же узких домов, вплотную прижатых друг к другу. Долго же она раздумывает. Не лучше ли было рискнуть и позвонить сначала? Успела ли мисс Прэтт сказать ей про письма? С лестницы вдруг раздались приглушенные шаги. В комнату валко вошел крупный мужчина в черном халате с багровым кантом. «Простите мой наряд», — сказал он, — «но меня одолел сильнейший насморк. Я бишоп, а вы, очевидно, хотите видеть мою жену». «Уж не заразился ли он насморком?» — мелькнула шальная мысль от розовоносой хрипловатой Клэр, мелькнувшей передо мной 12 лет назад. «О, да», — сказал я, — «если она меня не забыла, мы когда-то познакомились в Париже». «Разумеется, она помнит вашу фамилию», — сказал господин Бишоп, глядя мне прямо в лицо, — «но я вынужден сообщить, что она вас принять не может». «Зайти в другой раз?» — спросил я. Повисло молчание, после чего Бишоп спросил: «Ваш визит как-то связан, вероятно, со смертью вашего брата?» Он стоял передо мной, засунув руки в карманы халата, и, глядя на меня, светлые волосы зачесаны назад гневным гребнем. «Достойный, славный человек. Надеюсь, эти слова его не обидят. Могу добавить, что совсем недавно мы обменялись письмами по весьма грустному поводу и этим вполне покончили с любым нерасположением, которое могло примешаться к нашей первой беседе». «Служит ли это препятствием для нашей встречи?» — ответил я вопросом на вопрос. Фраза глупая, не спорю. «Не встретитесь вы в любом случае», — сказал Бишоп. «Сожалею», — добавил он, чуть смягчаясь, ибо почуял, что я отступаю без боя. «Уверен, что при других обстоятельствах, но, видите ли, жена небольшая охотница вспоминать былые дружбы». «И вы меня простите, если я откровенно скажу, что вам не следовало приходить». Возвращался я с чувством, что все загубил. Я представлял, что бы я сказал Клэр, застань я ее одну. Мне как-то удалось убедить себя, что если бы мужа не оказалось дома, она бы меня приняла. Так непредвиденное препятствие умаляет другое, очевидное. Я бы ей сказал: «Не будем говорить о Себастьяне, поговорим о Париже. Вы хорошо его знаете. А помните тех голубей? Расскажите, что вы читаете, какие видели фильмы. Вы все еще теряете свертки, перчатки?» Или можно прибегнуть к более дерзкому способу, к прямой атаке. «Да, я знаю, что вы чувствуете, но, пожалуйста, пожалуйста, поговорим о нем ради его портрета, ради мелочей, которые канут и сгинут, если вы откажетесь поделиться ими для моей книги. О, я уверен, она бы не отказала». И через 2 дня, настроившись на второй образ действий, я сделал еще одну попытку. На сей раз я решил действовать осмотрительнее. Стояло дивное утро, было сравнительно рано, и я уверил себя, что она не усидит дома. Я займу неприметную позицию на углу, выжду, пока ее муж отправится в Сити, дотерплю до момента, когда выйдет и она, и тогда подойду к ней. Но все вышло совсем не так. Я еще не дошел до места, как вдруг увидел Клэр Бишоп. Она только что перешла улицу с моей стороны на противоположную. Я сразу ее узнал, хоть видел много лет назад и не более получаса. Я узнал ее, несмотря на заострившиеся черты и странно полное тело. Она медленно и тяжело ступала, и только поспешив через улицу к ней навстречу, я вдруг понял, что она на поздней стадии беременности. Импульсивное начало в моем характере, вечно заводящее меня куда-то не туда, уже бросило меня с приветливой улыбкой ей навстречу, но за эти краткие мгновения я вдруг ясно понял, что ни заговорить, ни даже поздороваться с нею мне нельзя. И совсем не из-за Себастьяна или моей книги, и не из-за нашей с бишопом беседы. Нет, все дело было в ее величавой сосредоточенности. Я понял, что мне заказано даже себя обнаруживать. Но, как я уже сказал, порыв успел перенести меня через дорогу, да так, что, ступая на тротуар, я едва не наскочил на нее. Она тяжело отшагнула и подняла близорукие глаза. Нет, слава богу, она меня не узнала. Было что-то душераздирающее в серьезном выражении ее бледного цвета древесных опилок лица. Мы оба замерли на миг. Со смехотворной находчивостью я выхватил из кармана первое, что подвернулось, и спросил: «Прошу прощения, это не вы обронили?» «Нет», — сказала она с безучастной улыбкой. Она на миг поднесла этот предмет к глазам. «Нет», — повторила она, и, протянув обратно, пошла своей дорогой. Я стоял с ключом в руке, словно и в самом деле только что нашел его на земле. Это был ключ от квартиры Себастьяна. И тут меня странно кольнуло. Я сообразил, к чему она прикоснулась своими невинными, невидящими пальцами.